Лили не собиралась останавливаться ни перед какими расходами. Сколько понадобится на отделку квартиры, столько она и даст. А кроме того, она оплачивала приезд Максина в Нью-Йорк, независимо от того, согласится ли в конце концов Максина взяться за предлагаемую ей работу. Высказав все это, Лили немного помолчала, а затем добавила голосом кающейся грешницы: «Мне бы очень хотелось, чтобы у вас прошли все неприятные воспоминания о том, что было в прошлом. Меня уже столько лет мучит совесть. Я готова сделать что угодно, лишь бы между нами был мир». За этим извинением последовала продуманная пауза, после чего разговор снова возвратился к работе, которой занималась Максина. «Я слышала, вы только что закончили замок Шоубора», — сказала Лили, «и слышала о той поразительной работе, которую вы проделали для Доминика Фризанжа». «Наверное, это прекрасно. Обладать таким талантом, как у вас, спасать от разрушения исторические здания, памятники архитектуры, вновь делать их красивыми и комфортабельными, чтобы они еще долго служили людям. Ведь это же наследие всего мира». Максина давно уже не была в Нью-Йорке одна, просто чтобы прокатиться и отдохнуть, поэтому в конце концов она согласилась приехать. Лили попросила Максину никому не говорить об их предстоящей встрече до тех пор, пока она не состоится. «Знаете, пресса совершенно не дает мне проходу», — объяснила она свою просьбу. И это было действительно так. Со времен Греты Гарбо не было другой такой кинозвезды в мире, чья личность столь интриговала бы публику. Лимузин потихоньку пополз вперед, и Максина бросила взгляд на свои бриллиантовые часики. До половины седьмого, когда должна была состояться встреча, оставалось еще много времени. Максина редко проявляла нетерпение. Она не любила опаздывать, но исходила всегда из того, что все другие непременно опаздывают. Такова современная жизнь. Ни на кого и ни на что нельзя положиться. Если еще не поздно было исправить положение, Максина обычно добивалась этого еле заметной полуулыбкой и взглядом, сочетавшим таинственное очарование и замаскированную угрозу. Если сделать было уже ничего нельзя, она просто складывала руки на груди и невозмутимо принимала очередное проявление «La loi de Murphy» — «Закон Мерфи». Она случайно поймала свое отражение в зеркале заднего вида и наклонилась вперед, приподняв подбородок над мягким кружевным жабо, поводя им из стороны в сторону. После операции прошло всего 5 недель, однако маленькие шрамы перед ушами уже исчезли. Вильсон сработал великолепно, и все обошлось лишь в 1000 фунтов, включая анестезиолога и счет за пребывание в лондонской клинике. Не было никаких натяжений, не было ощущения, будто что-то мешает возле уголков рта или глаз. Она выглядела здоровой, яркой женщиной, помолодевшей на 15 лет. Во всяком случае, 47 ей бы никто не дал. Такие операции надо делать, пока еще молода, тогда их никто не заметит. А если даже и заметит, так толком не поймет, в чем дело. Если подумать, в наше время никогда не увидишь мешков под глазами у актеров или актрис, которым уже за 30. Никто не обратил внимания на ее отсутствие. В клинике она пробыла всего 4 дня, а потом провела 10 дней в Тунисе, где скинула 7 фунтов, что доставило ей дополнительное удовольствие. Максина просто не могла понять, почему некоторые, чтобы сделать обычную подтяжку лица, уезжают не в Бразилию и платят за все это бешеные деньги. Максина была убежденнейшей сторонницей самосовершенствования, особенно если оно достигалось хирургическим путем. «Это наш долг перед самим собой», — обосновывала она свою веру. Зубы, глаза, нос, подбородок, грудь — все это совершенствовалось до тех пор, пока Максина не превратилась в сплошной сгусток почти неразличимых швов. Она и сейчас не была особо красивой. Но когда она возвращалась мысленно в отроческие годы и вспоминала этот торчащий нос, эти лошадиные зубы и те мучения, которые она испытывала из-за своей внешности, то была благодарна, что в свое время ее убедили предпринять решительные меры. Вот с ногами не было необходимости ничего делать. Ноги у нее были совершеннейшие. Максина вытянула одну из них, длинную, белую, повертела элегантной коленкой, расправила голубую шелковую юбку своего костюма, а потом открыла окно и вдохнула, будто нюхая воздух Манхэттена, не обращая внимания на то, что на уровне улицы в нем слишком много автомобильной гари. На Нью-Йорк она реагировала так же, как на шампанское, которое делали у нее в имении, с чувством счастливой радости. Глаза Максины сияли, она ощущала приподнятость и бьющую через край кипучую энергию. Как хорошо, несмотря ни на какие пробки, быть снова здесь, в городе, который позволяет чувствовать себя так, как будто каждый прожитый тут день — это твой день рождения. Хотя ей было уже 45, внешне Джуди Джордан все еще выглядела словно замученная девочка-сиротка. А ее светлые волосы лишь усиливали это впечатление. Сейчас в коричневом вельветовом костюме от Хлоя и легко мнущейся шелковой блузке кремового цвета она сидела в набитом автобусе, медленно ползущем по Мэдисон-авеню в сторону центра. Нетерпеливая по натуре, она всегда вскакивала в первое, что подъезжало к тротуару, будь то такси или автобус. Недавно фотограф из People ухитрился поймать сенсационный кадр, засняв Джуди Джордан, садящейся на остановке в автобус. People — люди, популярный в США журнал, посвященный главным образом жизни знаменитостей. Сама Джуди, увидев эту фотографию, испытала сильнейшее удовлетворение. В ее жизни был очень долгий период, когда она не могла себе позволить ездить ни на чем, кроме автобуса. Внезапно она ощутила прилив грусти и принялась вертеть одно из колец, словно оно было талисманом. Таких колец у нее на средних пальцах было несколько. Похожие друг на друга и вместе составлявшие единый ансамбль, каждая в форме изящного розового бутона, вырезанного из кусочка коралла и посаженного на толстый золотой ободок. Кроме этих колец у нее почти не было других украшений. Предметом ее страсти была обувь. Дома у нее была кладовка, в которой целые стеллажи были уставлены рядами великолепных туфель и сапог ручной работы. Джуди подумала, что завтра устроит себе праздник, отправится в Мод-Фризон и посходит там с ума. А почему бы и нет? Только сегодня утром компаньон сообщил ей, что в этом году их фирма стала стоить почти на 2 миллиона долларов дороже. Ей все труднее становилось вспоминать то время, когда она жила в маленькой комнатке на 11-й Восточной улице, откуда ее выставили, потому что она не платила за квартиру. Но Джуди заставляла себя помнить о тех днях. По контрасту, такие воспоминания делали дни нынешние еще приятнее. Была и другая причина того, почему Джуди не хотела забывать, что значит оказаться в большом городе без денег. Именно в таком положении были многие из ее читателей. Они покупали «Вэв» за присущий ему оптимизм, яркость и непосредственность чувств, за его жизнеутверждающее начало они видели в этом остром журнале своего друга. «Вэв с огоньком» — название журнала. Джуди и на автобус-то ездила, потому что хотела жить тем же и испытывать то же, что живут и что испытывают ее читатели. Иногда ей бывало трудно примерять между собой противоположные качества своего образа, сложившегося в представлениях публики. С одной стороны, ей нравилось, когда в ней видели способную посочувствовать другим, целеустремленную, с собственным трудом зарабатывающую на жизнь женщину, которая обедает, где придется, хот-догом, булочкой с сосиской, купленной на углу. В общем, обычную женщину-труженицу, почти такую же, как большинство ее читательниц. С другой стороны, те же самые читательницы ожидали от нее великосветского образа жизни, сказочных туалетов и всего прочего, чем, по их представлениям, должны непременно отличаться знаменитости. Поэтому, когда Джуди не перехватывала где-нибудь хот-дог, она обедала у Лютека, при необходимости садилась на диету в Голдендор и постоянно куда-то ездила. Темп ее жизни был таким же энергичным и оптимистическим, как и темп жизни Нью-Йорка. Когда временами, это всегда случалось внезапно, она впадала в настроение мрачного одиночества, то сжимала зубы и старалась перетерпеть. Периодические приступы одиночества были платой за свободу. А свобода — это не то, как ее представляют себе байскауты. Флаги, гимны и все такое. Свобода — это возможность всегда и везде делать, черт возьми, то, что тебе хочется.